Глава 14. «Я не могу ничего подписывать, пока дело не будет квалифицировано», — по телефону гнула свою линию Мюриэль Дамас. «Как вам непредумышленное убийство и халатность с отягчающими?» «Ого, об убийстве речи не было, ведь это же армия, и, если не употребить этот термин, мы не сможем вызвать ребят из научно-технического отдела полиции». «НТП? Да зачем?» «Произвести изъятие элементов останков и организовать полное прочесывание места преступления на острове Сирлинг». «Место преступления? Не стоит преувеличивать». Эрван обращался не только к заместителю прокурора. Послание было адресовано также Легану и Верни, сидящим на заднем сиденье. Свою машину они оставили Аршамбо. Крипо за рулем, казалось, развлекался происходящим. «Ситуация и так довольно сложная», — пожаловалась представительница магистрата. «Мне сказали, что вы приехали просто собрать факты». «С максимальной точностью. Я также хотел бы обсудить с вами некоторые процедурные детали. В области писанины она почувствовала себя куда уверенней. Последовала маловразумительная беседа, где фигурировали обращение о принятии дела к производству, совместное наложение ареста, ходатайства, обыски и прочее. Каждый пересчитывал своих цыплят. Они пришли к рабочей договоренности по каждому пункту. Или почти. «Что касается остального, — заключила она, — я должна согласовать с начальством. Я вам перезвоню». Молчание в машине. Они двигались по шоссе 168 в направлении Керверика. Под колкими полупрозрачными струями дождя мимо проплывал современный сельскохозяйственный пейзаж во всей своей гнетущей банальности. Не выдержав, Верни заговорил. «Если хотите, я свяжусь с научной группой. Нужно будет позже», — оборвал его Эрван. «В котором часу я смогу увидеть пилота, выпустившего снаряд?» «Филиппа Фернио. Он будет в Керверике в 16 часов». Леган просунул красную физиономию между двумя подголовниками. «Лучше уж я вас предупрежу. Он у нас местная знаменитость, один из лучших пилотов своего поколения. Был в Ираке, в Афганистане. Постарайтесь не относиться к нему как к подозреваемому». Эрван не ответил. Леган заколебался, потом опять привалился к двери. «А курсантов?» «Которых?» — спросил Верни. «И посвящавших, и посвящаемых. Я бы хотел опросить их еще до вечера. Сколько всего их?» 20 старых и 12 новых. Ну, теперь 11. «Подыщите мне 2 помещения. Мы с помощником опросим их по одному». «Как пожелаете, но я не совсем понимаю, какой им приказано не выходить из своих комнат». «Нет, а зачем?» «Они общаются друг с другом». Снова молчание. Никто не принял ни малейших мер по соблюдению режима неразглашения в отношении курсантов. Занятия, по крайней мере, не возобновились. «На сегодня все приостановлено, но мы не можем до бесконечности». Скрипнув дождевиком, Леган придвинулся. Когда его голова снова возникла между спинками кресел, Эрван подумал о желтке в кетчупе. «Не знаю, чего вы добиваетесь, но вы меняете всех ролями. Виса Савири сбежал. Он нарушил свой долг, он умер, и это несчастье. Но не начинайте перекладывать вину на других». «Вообще говоря, — резко бросил Эрван, — я выступаю на стороне мертвеца. В интересах расследования свидетели категорически не должны контактировать друг с другом». «Но свидетели чего, собственно говоря?» Эрван не ответил. «Сверните направо, — проворчал ракообразный. — Через 2 километра приедем». Крипу повернул. И внезапно открылось море. Черное кипение с серой бахромой смешивалось с темным небом в тусклом припое гальки. Наконец-то настоящая Британь. Зеленые и белые скалы с вертикальными провалами походили на чудовищных зверей с фосфорицирующими шкурами, разинувших необъятные пасти, чтобы напиться из источника всего мира. Этот исконный пейзаж включал в себя и традиционные жилища, сланцевые крыши и синие ставни. Туристы были еще здесь. Строгие шикарные силуэты под зонтиками, в полосатых бермудах и свитерах, накинутых на плечи и завязанных узлом. Обход домов непременно что-нибудь даст. На заднем сиденье Леган бормотал в телефон приказы. Доносились обрывки. «И пусть каждый сидит в своей комнате! Раздельное время обеда!» Крипо переключил дворники на большую скорость и чуть не проскочил крутой поворот. Это было как подтверждение. Дальше только море, горизонт, небо. Они добрались до края мира. Финистер. Конец земли. «Я могу увидеть врача базы», — бросил Рван в кулисы. Слово опять взял Леган, но уже поспокойней. «Нет его. И уже давно. Бюджет сократили». «И что вы делаете, если возникает проблема?» «Отправляемся в клиники. Марван или в Шеваль-Бланш, как все. А во время посвящения?» «При необходимости вызываем местного врача из Керверика, доктора Алмейду». «Я хочу его увидеть». «Ну, я не понимаю, мы...» Конец фразы был заглушен плеском лужи со всего размаха, окатившей стекла. Леган сдался. Наконец дорожный щит возвестил. Керверик, 76. Еще несколько сот метров, и появился фасад школы. Гербы на фронтоне и белокрасный шлагбаум, как на железнодорожном переезде, отмечали вход. «В первую очередь, — заметил Верни, — вам следует встретиться с полковником Винком». Ирван уже где-то слышал это имя, но никак не мог вспомнить, где именно. «Кто это?» «Руководитель школы». «Я полагал, его зовут Ди Греко». «Адмирал является начальником штаба. На месте всем распоряжается полковник». Часовой в дождевике поднял шлагбаум. Наконец-то они окажутся в укрытии. Но Ирван испытал прямо обратное чувство. Они покидали успокоительный внешний мир, чтобы окунуться в замкнутую вселенную, попахивающую тюрьмой.